Обратимся к произведениям 1934-1935 годов. Какое свидетельство дадут они об авторе? Объединено ли чем-нибудь их пестрое разнообразие? Разбирая «Вечера на хуторе», мы указывали, что главной темой их было вторжение демонических сил в жизнь человека. В основе повестей, помещенных в Миргороде и арабесках, ощущение безнадежности и обреченности расширяется и углубляется. Гоголь по-прежнему видит мир во власти темных сил и с беспощадной наблюдательностью следит за борьбой человека с дьяволом. За исключением, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, все повести кончаются гибелью героев. Умирают Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна в старосветских помещиках. Гибнет Тарас с двумя своими сыновьями, Тарасе Бульбе. Сходит с ума и умирает художник Чертков в портрете. Сходит с ума и перерезывает себе горло художник Пискарев в Невском проспекте. Сходит с ума чиновник Поприщин в записках сумасшедшего. Из страшного мира, в котором властвует зло и царит смерть, уйти некуда. Даже если удалиться от суеты жизни и тревоги страстей и похоронить себя заживо в каком-нибудь медвежьем углу, в полной тишине уединений, тут злой дух настигнет и одним своим дыханием разрушит хрупкий игрушечный рай. В начале «Старосветских помещиков», изображая сферу этой необыкновенно уединенной жизни, Гоголь пишет: «Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешь и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении». Но как непрочны чистоколы и плетни, ограждающие идиллический любовный мирок старичков. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна живут в невинности и блаженстве. И вот злой дух проникает в их рай под видом тощей, одичавшей кошки. Входит смерть и страдания. Для изображения темных сил Гоголь не нуждается больше в масках украинского вертепа. Но куда страшнее мяуканье серенькой кошечки, предвещающей смерть, чем приплясывание черта, у которого мордочка оканчивалась, как у наших свиней, кругленьким пятачком ночь перед Рождеством. Даже нагромождение страхов и ужасов страшной мести не так потрясает воображение, как таинственный зов среди ясного и солнечного дня, от которого умирает Афанасий Иванович. В четырех повестях «Вий», «Тарас Бульба», «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» Гоголь с различных сторон подходит к проблеме зла в любви и в красоте. Он остро ощущает трагизм любви и двусмысленность красоты в нашем мире и задолго до Достоевского знает о существовании двух идеалов – идеала Мадонны и идеала Содомского. Каким путем пришел Гоголь к этому сжигающему душу прозрению? Нам известно только, что это событие случилось между 1931 и 1934 годами. Что-то произошло с душой Гоголя. Во всяком случае, пережитый им страшный опыт мало имел общего с той заботой юности, любовью, которую придумал Кулиш. В 1831 году Гоголь еще по сю сторону роковой черты. Он романтик-идеалист, воспевающий божественную основу любви и облагораживающий влияние красоты. В статье «Женщин» он пишет: «Мы зреем и совершенствуемся, но когда? Когда глубже и совершеннее постигаем женщину? И дальше, что такое любовь? Отчизна души. Когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца, вечного Бога, тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди Бога жизнь». Так восторженно и добросовестно пересказывает Гоголь романтическую философию любви. А через год в письме к Данилевскому Гоголь делает важное признание. До сих пор любви он не знал, Два раза он был готов полюбить, но оба раза удержал себя силой воли. Почему? Вот его слова. «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей». Данилевский писал ему о своей влюбленности. «Хотя самому, благодаря судьбе, не удалось испытать. Я потому говорю благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение». До самой смерти Гоголь не знал любви, этого, по его словам, первого блага в свете. Это факт громадной важности, объясняющий многие особенности характера и творчества писателя. Но безвкусны и произвольны домыслы некоторых исследователей о сексуальной жизни Гоголя. Догадываться о том, каким пороком страдал писатель, применять к нему метод Фрейда – занятие бесполезное. Достаточно показать, что мысли Гоголя о демонической природе красоты и гибельности любви основаны на его личном психологическом опыте. Он испытывал ужас перед любовью, предчувствуя ее страшную, разрушительную силу над своей душой. Натура его была так чувственна, что это пламя превратило бы его в прах в одно мгновение. В этом пункте мы можем проследить самый механизм превращения личного и очень интимного переживания в художественные образы. Гоголь только боялся сгореть в пламени страстей, а псарь Микита в Вии сгорает действительно. Влюбившись в ведьму Панночку, он позволяет ей положить на него свою ножку. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И кончилось это так. Когда раз пришли на конюшню, то вместо него лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. Едва ли в письме к Данилевскому Гоголь понимал свои слова буквально. Превратиться в прах было для него метафорой гибели. В повести метафора обрастает плотью и делается реальным пожаром. Сгорел сам собою. Эпизод с псарем Микитой параллелен главному рассказу о философе Хаме Брути. На нем тоже ездит верхом Панночка, и это тоже влечет за собой его гибель. Чувственные ощущения Хамы, несомненно, отражают в какой-то степени любовное пламя автора. Вий — самое эротическое из всех произведений Гоголя. И псарь Микита, и Хама околдованы чарой. Они горят темным, гибельным огнем сладострасти. То, что они испытывают, не любовь, а дьявольское наваждение похоти. Хама не только не любит Панночки, он ненавидит и боится ее. Чувства, описанные в этой повести, роковые, бесчеловечные, стихийные, они слепы, как сам Вий, у них, как и у него, лица железные. Понятен ужас Гоголя перед этим адским пламенем, оправдан его аскетизм. Хама Брут скачет с Панночкой на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Но что там? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какой-то нестерпимой трелью. Он чувствовал бесовские сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Такими магическими словами описана дьявольская подмена любви вожделением, не менее замечательное описание страшной красоты. Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Но в них же, в тех же самых чертах он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихрей веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню похоронную. Первая ночь в церкви. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее, но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо. Вторая ночь в церкви. В этих словах загадка красоты показана с такой остротой, что и Достоевский не сможет ничего к ней прибавить. Красота страшна, потому что жива, потому что дана в своем предельном совершенстве. В Вии Гоголь только ставит вопросы, но не пытается на них ответить. В плане романтического, страшного романа, в каком эта повесть написана, настоящего ответа и быть не может, а формальный ответ — красота панночки страшна, потому что покойница — ведьма. Конечно, ничего не объясняет. Следующий шаг — окончательный разрыв с народной фантастикой и перенесение проблемы в плоскость современной, вполне реальной действительности. Демонические силы развоплощаются. Рога, копыты и мордочки с пятачком исчезают. Мы в мире взрослых и образованных людей, которые в черта не верят. Отныне Гоголь будет изображать невеселую суматоху, поднимаемую бесовским пламенем, а невидимые глазом порождение злого духа, возмущающий мир. Вии Хома Брут гибнет не столько от чар красоты, сколько от мести ведьмы. В Невском проспекте в жизнь художника Пискарева злые духи не вмешиваются непосредственно. Он гибнет от силы женской красоты, от естественно присущего ей демонизма. Художник Пискарев, романтик-идеалист и девственный мечтатель, принимает женщину с Невского проспекта за святыню и божество. Для его эстетического сознания красота есть высшая ценность, абсолют. Она — откровение Бога на земле. Поклонение красоте, любовь к прекрасной женщине равно религиозному служению. И вот Пискареву раскрывается иная правда. В этом мире божественные черты могут принадлежать развратнице, ведущей низкую и презренную жизнь. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Она бы составила неоцененный перл. Весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга. Она бы составила божество в многолюдном зале. Но, увы. Она была какой-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту страшную пучину. В нашей ужасной жизни сама красота, эта небесная гостья, находится во власти злых сил. Обреченная на гибель, она губит всех, кто к ней приближается. На такую действительность Пискарев не согласился. Сначала он пытался уйти от нее в сны, потом в видение, порожденные опиумом, но бегство не спасло его. Приемы опиума еще более раскалили его мысли. Если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он. Кончилось с тем, что Пискарев был однажды найден с перерезанным горлом. «В чем тайна красоты?» — спрашивал Гоголь в Вии. И в Невском проспекте он отвечает. «Красота божественного происхождения, но в нашей ужасной жизни она извращена адским духом. Принять такую жизнь нельзя. Если нужно выбирать между мечтою и существенностью, то художник выберет мечту, и Гоголь приходит к полному эстетическому идеализму. Лучше бы ты, красавица, вовсе не существовала, не жила в мире, а была создание вдохновенного художника. Злая красота нашего мира губит, возбуждая в сердцах людей ужасную, разрушительную силу — любовь. Вариации этой темы даны в Тарасе Бульбе и в записках сумасшедшего. Для Андрея зов красоты сильнее чести, веры, родины. От одного ее дыхания рушатся все нравственные устои. Красота по самой своей природе аморальна. Для бедного Поприщина любовь к директорской дочке — причина сумасшествия. Женщина влюблена в черта, и она выйдет за него, выйдет, мелькает в его потухающем сознании. Наконец, в портрете редакции 1935 года Гоголь подводит итоги творчеству первого периода. Впервые он старается осознать и мотивировать свою мистическую интуицию. До сих пор он только мучительно чувствовал зло, теперь он пытается построить религиозное мировоззрение. Оно эсхатологично. Мир во зле, потому что наступают последние времена, срок рождения Антихриста. Верные Христу потерпят великие муки. Антихрист и теперь уже рождается частично, он воплощается в людях, овладевая их душами. Психика человека — единственный путь проникновения в мир злого начала. Художник, ставший орудием Антихриста и замоливший свой грех в суровом монашеском подвиге, говорит сыну: «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидимо, без образа на земле. Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений». В этих словах поставлена проблема искусства. Если так могущественно зло, и если в мире оно проникает в святые помышления и даже в вдохновение, то как тяжка и страшна ответственность художника, гений которого может незаметно для него самого стать орудием Антихриста. И кто определит грань между добром и злом в искусстве? По каким достоверным признакам художник может заключить, что его вдохновение чисто и что он не впал в прелесть? Страшные сомнения, предвещающие трагическую судьбу самого Гоголя. Наступит день, когда и автор «Мертвых душ» поверит в свою одержимость, и в строгом посте и молитве с высоким религиозным смирением будет замаливать свои грехи. Но в 1935 году Гоголь еще далек от этого сознания. Загадка искусства решается им в том же плане эстетического идеализма, в каком он решал в Невском проспекте загадку красоты. Мировоззрение его резко дуалистично. Существуют две действительности. Одна — действительность искусства, мечты, идеала, воображения. Другая — ужасная действительность, портрет или ужасная жизнь, Невский проспект, царство князя мира сего. Искусство должно изображать только первую действительность, вымышленную, и не заглядывать в другую, настоящую. Приведем полностью это замечательное место. Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание искусства, и через которую, шагнув, он уже похищает несоздаваемое трудом человека. Он вырывает что-то живое из жизни, одушевляющий оригинал. Отчего же этот переход за черту, положенную границу для воображения, так ужасен? Или за воображением, за порывом, следует, наконец, действительность, та ужасная действительность, на которую соскакивает воображение своей оси каким-то посторонним толчком, ужасная действительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда он, желая постигнуть прекрасного человека, вооружается анатомическим ножом, раскрывает его внутренность и видит отвратительного человека. Гоголь-человек аскетически отвергает злой мир, ужасается и содрогается перед отвратительным человеком. Гоголь-писатель отрицает всякий реализм в искусстве и советует художнику под страхом гибели своей души не покидать заоблачных пространств поэтического вымысла. И это, говорит автор старосветских помещиков и Шпоньки, основатель натуральной школы в нашей литературе. В сознании писателя уже начался разлад мечты и действительности, но Гоголь еще не догадывается, что именно ему суждено изображать отвратительного человека.